И поэтому, когда молитва отвергается, ладан опускается. Да? Помните, как вот жертва Каина была отброшена, и дым опустился вниз. И вот здесь как раз молитва поднимается к небесам. И также и молитвы святых. Они приносятся руками ангела перед лицом Бога. И недаром мы просим, чтобы Господь, приняв молитву руку в пренебесный свой жертвенник, вознеспослал нам взамен благодать своего духа. Помните, мы об этом говорили? Говорим на каждой литургии. Какой жертвенник имеется в виду? А вот этот самый, который видит Иоанн. Мы видим своими глазами этот великий небесный жертвенник, и на него принимаются молитвы всех людей. Возносится он руками кого? Руками ангела. И именно для этой цели ангел-хранитель ставится над престолом храма освященного, понимаете? Чтобы он поднимал молитвы людей к трону Бога. Чтобы там возносились молитвы вместе с молитвами всех святых. Потому что Бог спасает людей в церкви, да? Чтобы люди пребывали в единстве с другими людьми, и вот единство всех святых, оно проявляется в совместной молитве, которая поднимается руками ангелов к трону Бога. В древней западной литургии, в римской литургии, там и сказано, пускай это будет жертва сия, будет принято благоприятно перед тобой, говорит священник. Как была принята жертва Авеля, как была принята жертва Мелхиседека и Ноя, так пускай эта жертва будет благоприятна перед тобой, Господи, говорит в святом причастии. И пускай она будет вознесена рукой ангела твоего перед лицом престола величества твоего. И чтобы была она нам в освящении. Вот как раз-то здесь мы видим, как ангел случается с нами в жертвоприношении литургии, да, и во всех молитвах наших. Но здесь мы видим, что жертва мучеников, она проявляет себя. Здесь чью молитву возносит ангел? Молитву всех мучеников. То есть конец мира наступает по молитвам святых. Понимаете? У нас принято молиться о том, чтобы отдалить конец мира, а на небесах мученики молятся об обратном. Чтобы его наконец-то приблизить. Понимаете, да? Понимаете, да, почему? Конечно, хочется царство небесное. Чтобы царство, чтобы справедливость появилась, чтобы наконец-то была отомщена кровь убийц. Понимаете, чтобы невинно проливаемая кровь праведников, она была искуплена, да? Очищена, чтобы злодеи были наказаны, чтобы правда восторжествовала наконец на земле. Я думаю, нам, русским, сейчас это понятно на самом деле. Вот даже в чем была такая частичная правота коммунистов, чем она купила? Тем, что они возмущались тем, что на земле неправда, так? В этом их была правота, тем они обманули людей. Потому что никогда не обманешь чистой ложью, понимаете, да? Ложь должна быть обязательно смешана с правдой. И лучше, чтобы ложь как можно больше из правды состояла. Там она будет самой коварной. Как у дьявола была, помните? Практически полная ложь. Который при этом был почти полной правдой. И вот и сказано, и он взял и взошел дым благовоний молитвами святых из руки ангела перед Богом. То есть дым молитв мучеников, и, который появился как дым благовоний, зашел перед лицом Бога. И взял ангел кадильницу, и наполнил ее из-за огня жертвенника, и бросил на землю, и сделались грома, и голоса, и молнии, и землетрясения. То есть, молитва их была принята. Молитва мучеников теперь была услышана. В прошлый раз, помните, когда была снята пятая печать, молитву Бог отстрочил. Он сказал, сейчас рано, пока пребывайте в покое, да? Пока сотрудники ваши не дополнят число. А сейчас Бог видит, что число уже близко к наполнению. Значит, наступило время. И Бог принимает молитву мучеников. Он, наконец, наступает время суда. Наступает время мести Бога. Ведь именно только Бог обладает исключительным суверенным правом мести. Поэтому вы имя Бога Мститель, знаете, да? Который мстит за злые дела людей и ангелов. И поэтому и сказано, что мстит, в смысле, справедливо воздает. Нет, уже карает. А наказание и кара тем отличается. Наказание учит, а это уже не учит. Ощущаете разницу, да? И вот как раз-то вот то, что вот эти описания, которые видел здесь Иоанн, оно имело некие параллели раньше. Помните, что когда Исаия видел Бога, восседающего на троне, что он видел? Он видел стоящих серафимов, да? И курение наполняли весь храм. Курение молитв, да? Молитвы ангелов и людей. И здесь тоже страшное курение, они наполнили весь храм, и Бог принял эту молитву, и сказано, как было, и как сказал Бог, она же этим же ангелом при гибели Иерусалима, также этим же было сказано ангелом во время гибели всего мира. И вот 10 глава Иезекииля говорит о похожем явлении. «И видел я, говорит пророк Иезекииль, и вот на своде, который над головами херувимов, как бы камень сапфир». То есть, да, вот этот синий камень, подножие Бога. «Как бы нечто похожее на престол, видимо, было над ними. И говорил он человеку, одетому в льняную одежду», то есть, восседающий на престоле, «и сказал, войди между колесами под херувимов и возьми полные пригоршни горящих углей между херувимами и брось на город». И он вошел в моих глазах. То самое, помните, седьмой из семи ангелов. Там шесть ангелов карали, да? А один человек, он был, ставил знак Тав на тех людях, которые плакали об бедствиях в Иерусалиме. Об злодеяниях, которые делаются в Иерусалиме. Вот. Но ему повелевается сжечь город. Вот. И он входит и руками берет с жертвенника уголь. Горящие угли гнева Божия. Как и сказано, дождит Господь на грешников угли, да? Огненные. И жупил. Что жупил? А, переводите, читающий псалтырь. Жупил сера. Вот. Вот. Часть чаши их, говорит, часть Давид. И вот как раз эти угли гнева Бога, они падают на мир. И херувимы же стояли. И вот дальше описывается Иезекииль, как это произошло. Херувимы стояли по правую сторону дома, то есть храма. И вошел, когда вошел тот человек, и облако наполняло внутренний дом. Двор, да? Облако славы Бога, которым видел Иоанн, да, вот это курение дыма, молитв. И поднялась слава Господа с херувима к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа. И шум от крыльев херувима был слышен даже на внешнем дворе, как бы глаз Бога Всемогущего, когда он говорит. Меня всегда удивляло, Иезекииля, как бы он не забывает, кому он пишет на самом-то деле. Говорит. Ну, говорит, шум был такой, вот как Бог так говорит, вот так же был точно такой же шум. Знаете, как будто мы каждый день слушаем голос Бога, знаете, вот так вот. Как раз человек мимо записывает, говорит, ну, ему уже настолько привычно стало, говорит, ну, говорит, сравни, такой на самом деле интересный, да? И вот, и когда он, то есть Бог, дал повеление человеку, одетому в льняную одежду, сказав, возьми огня между колесами, между херувимов, и когда он вошел и стал у колеса, тогда из святых херувимов один херувим простер руку свою к огню, который между херувимами взял, и дал пригоршню одетому в льняную одежду. Он взял и вышел. И вот дальше описывают уже сами херувимы страшные. И дальше описывается самый страшный кара, что Бог покидает Иерусалим. Он бросает, по его повелению, он бросает на город эти угли. Но самое страшное наказание, что Бог уходит из Иерусалима вообще. Храм остается без благодати. Бог уходит и поднимается на гору Елеонскую, стоящую на горе Иерусалиме. Чтобы вернуться только лишь после плена. То есть храм потерял связь с Богом, понимаете? Вот, это было в Иезекииле. Но это вот как раз-то это касалось самого вот, Иерусалимского храма. Но это касалось только одного города. А здесь уже, видите, судьба всего мира решается. Гнев Божий бросается на мир по молитвам праведников. Вот. И дальше что происходит? И бросал он на землю, и на пол сделались грома, и голоса, и молнии из землетрясения. То есть земля началась трястись, она почувствовала приближение гнева Божия, да? То есть по всему миру как бы прокатились страшные катаклизмы, которые проявляют приближающиеся новые потоки гнева Божия. Везде будет или будет отдельно по местам? По местам, как Господь сказал. Сначала по местам. Вот. И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовили их, чтобы они протрубили. То есть ангелы Божии, представьте себе, да, вот. Череда ангелов перед троном Бога, и они поднимают трубы вот так вот уже, да, чтобы протрубить волю Бога.